Глава 22. Гонка на выживание. Знаете, приятно просыпаться в объятиях голой девушки со счастливой улыбкой. А что она зеленая и с небольшими клыками, только придавала ей изюминку. На ощупь и вкус гоблины и орки оказались ничуть не хуже эльфов и людей. Я вообще относился к ним как к экзотике, в духе полинезиек или вьетнамок. «Ох, голова!» — простонала Торви. Заметив мой изучающий взгляд, гоблинка поспешно прикрылась простыней. «Не смотри!» «Чего я там не видел?» — искренне удивился. «Просто они некрасивые, маленькие, не то что у остальных». Не дав мне возможности убедить себя в обратном, Торви соскользнула с постели и пошлепала в ванную. С легким интересом заметил покрасневшие от шлепков зеленые ягодицы. Ночь явно выдалась веселой. Жаль, я ее не особо запомнил. Придется вечером повторить. «Трогать, значит, можно и нужно, а смотреть нельзя». Со вздохом покачал головой и повернулся в другую сторону. Валанта, в отличие от гоблинки, своей грудью гордилась, что с готовностью и продемонстрировала. «Свежие и упругие! Как я люблю!» «Хозяин, можно я пойду с Торви? Помогу ей помыться, поговорю, приободрю». Ее мягкая ладонь легла мне между ног. «Или помочь вам проснуться?» «Да не, не надо, я сам. Помоги подруге». «Она мне как сестра, как и все девушки хозяина». Одарив меня сладким поцелуем и умной мыслью, Вэл бесшумно проследовала за Торви и скрылась в ванной. Я остался лежать в постели и медитировать в потолок. Денёк вчера выдался весьма насыщенный и интересный. Можно сказать, я отлично развеялся после наполненных рутиной дней. Сладость победы только усилила эмоции. Давно мне не было так хорошо и спокойно. «Вставай, Соня!» В спальню зеленоволосым ураганом ворвалась Вика, принеся с собой аромат каких-то модных духов. Девушка требовательно махнула рукой, порывом ветра распахнув штору. «Ай, солнце! Нам скоро вылетать!» «Куда?» — простонал я. «Воскресенье же! Отдыхать положено!» «На том свете выспишься!» — безжалостно припечатала Вика. «У нас гонка через 2 часа, забыл уже!» Только сейчас заметил, что нависшая надо мной девушка облачилась в гоночный комбинезон, соблазнительно обтянувший попку орех и упругую грудь. Под одеялом зашевелилась, и сонливость прошла сама собой. «Ну, Кирилл!» — рассмеялась прижатая ко мне Вика. «Времени нет. Я тебе после гонки все компенсирую. И любое желание исполню, если победим». «А просто так не исполнишь?» Шутливо удивился и наткнулся на изумленный взгляд. Девушка словно осознала что-то важное и глубоко зависла. «Ладно, погнали побеждать. Гномы уже пригнали второй флайер?» Изумление Вики переросло в тотальный шок. Пришлось срочно вести ее на улицу в одних пушистых тапочках и модных черных труселях. «Пофиг. Будто мне было что скрывать». Вика, по крайней мере, оценила. Вон как глазками стреляет и томно дышит. Отлично. Гонтон не подвел. Рядом с моей красавицей Феррари появилась не менее впечатляющая и изящная Ламборгини. С усиленным броневым контуром, 8 гнездами под кристаллы, снимаемой ракетной установкой и спаренными пулеметами. Само собой, ярко-красная и идеально отполированная. «Я тут подумал, что мне 2 навигатора не нужны. Да и нашей корпорации пора расширяться. Возглавишь 2-ю гоночную команду». Мои слова потонули в женском визге, переходящем в ультразвук. На меня словно слон набросился. Ребра жалобно затрещали. Из легких выбило все дыхание. «Твою ж, с каких пор Вика настолько сильная?» «Спасибо, спасибо, спасибо, спасибо!» Бесконечно кричала мне на ухо девушка, пока все звуки не слились в непонятный писк. Спасла меня Торви. Вернувшаяся к стандартному ходу гоблинка, молча оттерла Вику в сторону. Та не растерялась и кинулась рассматривать свою обновочку. Мы с гоблинкой немного поиграли в гляделки, пока она тихо не произнесла. «Прости, мое поведение было неправильным. Ты не виноват». Решил не уточнять, в чем это я должен считать себя виноватым, и молча кивнул. «Я могу прийти сегодня вечером?» Обычно смелая и ехидная Торви перешла совсем на шепот. «Конечно, если событие позволит. Сама видишь, в каком хаосе живем». «Это точно», — кивнула повеселевшая гоблинка. Я после вчерашнего восстановилась и готова следить за твоей задницей. И поскольку ты перестал брать с собой псину, посплю на диване. Пока летим». На случай возражений она нагло развалилась на заднем сиденье Феррари. Даже подушку из номера прихватила. И чё я сам не догадался? «Кир, а кто будет моим навигатором?» Снова подскочила Вика. Глаза девушки горели бешеным восторгом. Никогда еще не видел ее настолько счастливой. Разве что, когда мы сошлись после ее расставания с Патриком. «Валанте?» «Не, я ее никому не отдам», — подмигнул улыбающийся эльфийке. «Не переживай. У нас в команде есть еще один профессиональный навигатор с большим опытом». За спиной зеленоволосой девушки бесшумно материализовалась кицуне. Я и Мика надела подаренный мной комбинезон. Он обтягивал ее прекрасное тело еще сильнее, чем у Вики. И ведь я не специально подбирал именно такой, честно. «Отлично! Мы их всех порвем!» Воодушевленная Вика отвела Яя в сторону, и девчонки усиленно зашептались, бросая на меня хитрые взгляды. «Нас ожидает интересная и тяжелая гонка, хозяин. Флайер госпожи ничуть не уступает вашему». Судя по виду и тону, Валанте искренне радовалась за Вику. «Мы их сделаем, даже не сомневайся». Подав руку эльфийке, помог ей забраться во флайер и сел за штурвал. Кивнул отсалютовавшим охранникам. Стоянку всю ночь охранял отряд орков, усиленный пробужденным магом и кицуне, так что я не переживала из-за новой диверсии. А вот в точке сбора гонщиков придется быть готовым ко всему. Торви так и не выяснила, кто пытался устроить мне воздушную катастрофу, да и система молчала. Ждала, пока я тот дом выкуплю. «Блин, точно!» — забыл у Гонтона про кредит спросить. «Набрать ему, что ли? Или делегировать кому-то? Так он ведь гном! На эльфийские сиськи не поведется. А жаль, у большинства моих подчиненных были отличные переговорные аргументы». Очередной лес за пределами Москвы. Видимо, какая-то новая трасса, потому что вместо привычных избушек сюда притащили несколько футуристичных вагонов-контейнеров, обозначенных как штаб, медпункт, туалет и дискотека. Регистрацией занимался старый знакомый Вадим Александрович. При виде нас с Валанте его строгое армейское лицо слегка разгладилось. «Строганов, отлично. У нас много новичков. Покажете им, почем фунт лиха?» Стоявшую за нами Вику он никакими эмоциями не удостоил, даже бровью не повел, увидев бывшего навигатора Аболинского в воскрешенной команде Батовой. Получив браслеты участников, мы вернулись к флайерам, вокруг которых уже собиралась небольшая группа аристократов и их свиты. Они восхищенно цокали, рассматривая наши Феррари и Ламборгини, и я их понимал. Сам люблю итальянок. «Кирилл, давно не виделись!» Из ниоткуда выскочил Потемкин и затряс мою руку. Рядом сразу же материализовалась Голицына, Вяземская и Воронцова. Девчонки бросали на Вику полные зависти взгляды. Еще бы! Мне ее тачка в кругленькую сумму обошлась. Жаль, купил ее до того, как узнал, что придется приобретать целый ЖК. «Привет, Сергей! Девушки!» Вежливо кивнул и с легким интересом спросил. «Вадим Александрович сказал, что будет много новеньких». «Кто? Ты про организатора? Офигеть! Откуда узнал его имя? Он его никому не говорил!» «Твою мать! Вот это я спалился!» «Особо волноваться не стоит. Вряд ли кто-то подумает про наличие у меня продвинутой системы. Но все же неприятно». «Не говорил, просто по лицу же видно. Вылитый Вадим Александрович!» «Так что про новичков-то?» Поспешно перевел тему в нужное русло. «А, да странная история. 7 младших родов внезапно захотели поучаствовать в гонке. Раньше такого замечено не было». «Почему странно? Здесь много участников не из сотни. Я, например, или Распутин». «Ты прав. Странность в том, что у них одинаковые флайеры. Волги — последняя гоночная модель. Больших денег стоит. Обычно младшим родам такие расходы банально не по карману». «Хм, это уже интересно. Чуйка сразу подсказала неладное. Точно, вон они. 7 одинаковых машин выстроились в рядок, также и их хозяева. Какие-то невзрачные парни и девушки, шибко нервные». Встретился с одним взглядом, и он сразу отвернулся и уставился на дерево. Забавный какой. Стало не так смешно, когда мы выдвинулись на старт. Не знаю, за каким хреном, но флайеры новеньких окружили нас со всех сторон. 2 спереди, по одному по бокам и еще 3 сзади. Я крепче сжал штурвал и почувствовал ладонь Валанте на своем колене. Эльфийка мягко улыбнулась. На ее лице не было и намека на волнение. Она безоговорочно верила в меня, и это успокаивало. Стартовый сигнал. Расслабленно откинулся в кресле и смотрел, как флайеры новеньких хренов рванули в точку, где мы должны были оказаться при взлете. Протаранив пустоту, они врезались друг в друга. Вспыхнули щиты, натужно затрещали желтые кристаллы. Шучу, это я уже вообразил. У пары волк барьера не выдержали, и, слившись воедино, они рухнули на землю и весело вспыхнули. «Торви, попробуй схватить выжившего и спрятать до нашего возвращения». Дернул штурвал, прорываясь в освободившееся место, и прибавил газу. Горе-неудачники остались позади. В отличие от меня, им требовалось развернуться и набрать потерянную скорость. К сожалению, своим настоящим соперникам я подарил неплохую фору. Еще и трасса попалась неудобная. По условиям мы не могли подниматься выше деревьев и приходилось постоянно петлять через вековые стволы. Ветки с густой листвой полностью закрывали обзор, и если бы не вспыхнувшая стрелка системы, хрен бы я куда улетел. Кстати говоря, почему бы не повторить прошлый трюк и не пройти через деревья под усиленным барьером с сюрикенами? Не стоит. Во многих деревьях заложены мины. Они только и ждут твоего тарана. Вот говнюк! Не знаю, кто мне гадил, но к делу он подошел обстоятельно и творчески, хорошо изучив прошлые гонки. Японцев исключаем. Вряд ли они настолько хорошо ориентируются в Империи, значит, кто-то из местных. Рокфеллеры наносят новый удар. Или появился новый игрок. Под такие невеселые размышления я пропетлял между деревьями и даже обошел несколько флайеров. Красные точки на радаре постепенно настигали нас, что мне очень не нравилось. Ха. Система, можешь подсветить, где на трассе заложены мины? На некоторых деревьях вспыхнули красные точки. Шикарно. Провел машину между двух заминированных стволов и пустил себе за спину огненные шары, якобы в преследующую меня «Волгу». Один попал точно в мину, и... взрыв получился просто мощнейший. Ударная волна ощутимо подтолкнула нас вперед, а флайер новенького хрена просто испарился. Это ж какой мощности там бомба? Типа, как мы делали? Целая прорва денег. Грёбаные деревья, наконец, закончились, и мы вылетели на следующий участок равнину. Было довольно прикольно лететь над полем с яркими подсолнухами. И не спрашивайте меня, почему они цвели в мае. В этот раз система подсветила ловушки в виде красных столбов. На моих глазах флайер Голицыной пролетел над одной из них и в бедную машинку ударил настоящий гейзер. Магический барьер вообще не помешал ему отправить Ленку в небеса, лишая ее всяких надежд на победу. Наверняка ловушка от организаторов не смертельная, но очень обидная. Расположили их довольно хаотично, чисто чтобы отсечь неудачников и торопык. Можно было гарантированно пролететь без повреждений в хвосте или рисковать, вырвавшись вперед. Ну, риск — дело благородное, погнали. Вика, пристраивайся точно за мной и повторяй все маневры. Зеленая точка на миникарте показывала, что они с Яя были левее от нас. Девушка не стала задавать лишних вопросов и пристроилась позади. Наконец, Феррари смогла показать себя во всей красе. Реактивные струи форсажа гнали нас вперед. Несмотря на гасители отдачи, в кресло вжимало только в путь. Ламборгини не отставала, следуя за нами, как приклеенная. Осторожные соперники оставались позади один за другим. Затем пошли смелые. К концу равнины мы с Викой оказались в пятерке и, не сговариваясь, разлетелись в разные стороны. Еще одна гоночная классика, разделившаяся на несколько рукавов река. Такое чувство, что все трассы лепили по одному шаблону. «А нет, что-то я не припоминаю гигантских рыбин!» Теперь мы летели над водой. Внезапно перед нами выскочила натуральная касатка и попыталась заглотить впереди идущий флайер. Каким-то невероятным маневром тот смог уйти в сторону, но подлая рыбина долбанула его хвостом и штопором отправила в воду. Окруженная сияющей сферой машина вылетела с одной стрелой, безвозвратно потеряв лидерскую позицию. «Как она там вообще помещается?» Пусть речка под нами и выглядела глубокой, я представить себе не мог, как они умудрились притащить сюда кита-убийцу. Животинка оказалась непростой. Она плыла быстрее наших флайеров и постоянно выскакивала из воды, пытаясь проглотить очередного неудачника или сбить его с трассы. По указаниям системы имени радара, я несколько раз сбрасывал скорость, любуясь пролетающим мимо блестящим телом, и на форсаже нагонял отставание. Вике повезло меньше. Ее задело поднятой волной и отбросило на 6-е место, пока мы с Вэл шли на 3-м. Перед нами гнали прикольный мустанг и непонятный гоночный болид. Он был белого цвета со светящимися синими полосами, прямо как в фильмах про киберпанковое будущее. В таких обычно солдаты рассекали. Обе машины легко уклонились от касатки и не теряли позиции. По скорости мы были равны. «Хозяин, еще один участок и финиш», — заявила эльфийка. «Не пора ли начать действовать?» Очень захотелось спросить, а я что, сейчас не действовал? Я тут вообще-то рулю. «Что предлагаешь?» «Грёбаная касатка. 5-я атака уже, еще и барьером закрытая или чем-то похитрее. Мои сюрикены отскакивали от ее шкуры, как мячики от резинки. У них хорошая артефактная защита. Одним ударом не получится пробить. Лучше столкнуть наших врагов». Валанта хитро подмигнула и показала в место, где заканчивалась река. «Нашей рыбке не хватает скорости. Может, поможем ей добраться до вкусняшек?» «Кстати, а ведь это идея. Почему нет?» Первым делом наложил на касатку ускорение, вторым вызвал мощную волну и поднял охреневшую рыбину на ледяной подушке. «Кушать подано!» Касатка быстро сориентировалась. Оттолкнувшись хвостом, стрелой полетела вперед и таки дотянулась челюстью до неожидавшего нападения сзади мустанга. Вновь вспыхнул силовой барьер, не пробитый страшными челюстями. Один укус, второй, третий — гол! То есть, есть! Истощенные кристаллы погасли, и касатка упала в воду с желанной добычей. Интересно, у них там бронированный контур или в каком-то из родов на одного наследника стало меньше? Хотя, думаю, вряд ли все так запущено. Плевать. Пора занимать заслуженное 1-е место. Река закончилась, и мы попали в ущелье-лабиринт. Отовсюду в небо устремлялись каменные клыки, заставляя сильно петлять и постоянно сбрасывать скорость. Мы с повисшей на хвосте Викой никак не могли нагнать футуристический болид. Пришло время отчаянных мер. «Система, там же нет мин?» «Молчание — знак согласия. Поехали!» Выкрутил щиты на максимум, положив руку на питающий защитный контур кристалл. Энергия из моего инвентаря перетекла в аккумуляторы флайера, спасая нас от превращения в расплющенный блин. Создав перед собой сюрикены, на форсаже погнал вперед, пролетая прямо через скалы. Грохот стоял страшнейший. Визор мгновенно залепило каменной крошкой и пылью. Как обычно, ориентировался исключительно по стрелке и миникарте. Постепенно мы сравнялись с виляющей желтой точкой и оставили ее позади. «Стоп, твою мать!» Желтая точка, изображавшая моего соперника, окрасилась в красный. Применять оружие в нашей лиге было запрещено, поэтому в нас полетели заклинания. Поднятая пыль немного рассеивала толстенные молнии, но, блин, щит трещал по швам. Мощности каждого заклинания хватило бы, чтобы прожарить касатку до хрустящей корочки. Даже Хирохита был слабее. «Это кто там такой мощный?» Кристаллы в инвентаре гасли один за другим. «Блин, а ведь только восполнил запас». Видимо, придется делать процесс массовой зарядки постоянным. 30-ку забрал, 30-ку оставил. Сам тоже старался отвечать. Например, напустил в созданный тоннель воды и заморозил своей сферой. Хрен пристроился прямо за нами и чуть замедлился, но его щит выдержал. Блин, научиться бы создавать какого-нибудь дракона, как у Битринны. А ведь пробовал уже, не вышло. Не входило оно в общую школу магии и считалось родовым. «Попроси эльфийку научить тебя». Я помещу его в ячейку доступных». «Блин, а так можно было? Чего ты раньше молчала?» Между тем ситуация откровенно запахла жареным. Молнии все не кончались, а вот питающие щит кристаллы очень даже. Да и не уверен, сколько созданный гномами контур сможет держать перегрузки. Базовая система защиты давно бы легла. Такими темпами мы до финиша не доберемся. Я тоже не сидел без дела. Мои сюрикены, лед, гейзеры и огненные шары потоком лились на футуристический болид, но неизменно разбивались о щит. Что ж, повышаем ставки. Не слушая систему, дернул штурвал на себя, перекачивая в щит двойную порцию энергии. Блин, как больно! Кровь словно заменили настоящей магмой. Почти так же паршиво, когда тебе вкалывают витамины. Феррари замерла, как вкопанная, и нам в хвост на полной скорости влетел преследователь. Наши силовые барьеры вспыхнули, и в дело вступили законы мира. Как бы ни был силен артефакт этого хрена, я все еще гордый обладатель коэффициента 0,5. Одно дело — сдержать разовое заклинание, и совсем другое — постоянное энергетическое давление. В общем, щит пентюха лопнул, и передняя половина его флайера превратилась в сплющенный блин. Кабина покрылась странным синим льдом и отделилась на реактивных двигателях, уйдя в небо. Затем ее окружил еще один силовой барьер, и она полетела вниз на раскрывшемся парашюте. Очень хотелось пустить сюрикен по стропам, но я сдержался. Не поймут. Поспешно нажал форсаж и утопил педаль в пол. Первое место не светило, зато второе вполне. И ладно, не жалко. Пусть я и с Викой порадуются. Великолепная гонка, хозяин. Вы, как всегда, бесподобны. Поцеловав меня в щеку, Валанте с сожалением вздохнула. Эльфийке очень хотелось остаться в кабине и вознаградить меня за победу. К сожалению, нас уже ждали снаружи. «Кирилл!» Стоило покинуть уютную кабину Феррари, как на меня набросился зеленоволосый ураган. «Мы победили! Ты такой крутой! Выходи за меня!»